Глава 39. Я ждала целую неделю, прежде чем поговорить с Диланом. Мне требовались доказательства, фотографии. Поэтому я следовала за его машиной каждый вечер, парковалась у комплекса, где жила Майли, и фотографировала его на телефон. Снимок, где он выходит из машины, поднимается по лестнице, стучится в ее дверь. Я даже сфотографировала их вдвоем на балконе. Она курит электронную сигарету, и оба хохочут, как лучшие, мать их, друзья. Наверное, я перестаралась, но мне требовались все возможные доказательства, причем не только для себя самой, но и для Роланда. Я хотела, чтобы Роланд выгнал Дилана, ведь если тот нарушил мое единственное условие, страшно представить, на что еще он способен. Я подождала, пока Роланд уйдет на поле, и поднялась на чердак. Хотелось дать Дилану, по крайней мере, шанс объясниться. Это показалось разумным шагом. В конце концов, может, у меня сложилось неверное мнение. Может, они с Майли просто тусовались вместе, потому что он ей сочувствовал. Может, Дилан вообще с ней не спал. Тьфу, кого я нахрен обманываю? Они определенно спали. Майли, пригласив его в эту квартиру, не могла не вонзить в него когти. Я постучала и сделала глубокий вдох, сжимая в руке свой мобильный с фотографиями. Дилан открыл дверь. На нем было только белое полотенце вокруг талии. Темная кожа блестела от влаги, четко обрисовывался пресс. Я быстро перевела взгляд на лицо Дилана, не обращая внимания на то, что он стоит передо мной полуголый. «Мэл», — произнес он, улыбаясь. «Что случилось?» «Не называй меня Мэл. Нужно поговорить». «Ладно. О чем?» Он оперся локтем о дверь. Я медленно вдохнула, почувствовав запах мыла с сосновым ароматом, и выдохнула. «Ты дал мне обещание и нарушил его, Дилан». После этого заявления его лицо изменилось. Улыбка исчезла. Дилан опустил руку и выпрямился. «О чем ты говоришь?» «Я знаю, что ты трахаешь мою сестру». Его лицо исказилось, а в глазах мелькнуло какое-то чувство, которое я не разобрала. Затем Дилан отступил назад и сказал. «Подожди, я оденусь». Он захлопнул дверь у меня перед носом, и я поморщилась, слушая, как он возится внутри. Несколько минут спустя он появился в баскетбольных шортах и футболке. «Хочешь зайти?» В последний раз я видела его лофт, когда он только переехал. Теперь жилище Дилана выглядело совершенно иначе. Односпальная кровать у стены, рядом окно, напротив телевизор и развлекательная система. Полы из твердых пород дерева, комод и напольная вешалка с джинсами и рубашками. Я сразу же задалась вопросом, как Дилан смог себе это позволить? Заплатил Роланд? Наверное, да. «Откуда ты узнала? Она тебе сказала?» — спросил Дилан. Я повернулась, взглянула на него. Он закрывал дверь. «Нет, я видела тебя в ее квартире». «Ты меня видела? Хочешь сказать, что следила за мной?» «Да, следила. Тебя не было каждый вечер, сестра не отвечала на мое сообщение, а на Рождество я видела, как вы держались за руки». «Ты отвез ее домой, помнишь? Тогда все и началось?» Дилан подавил улыбку и покачал головой. «Слушай, Мэл, все совсем не так, как ты думаешь. Мы просто трахаемся, и я сказал ей об этом. Майли знает, что не стоит воспринимать происходящее слишком серьезно. Я так и сказал из уважения к тебе». «Что? Ты сам себя слышишь? Ты проявил полное неуважение ко мне, переспав с ней, Дилан. Я прямо просила тебя не связываться с Майли, отказать ей. Ну зачем так волноваться? По-моему, Майли не какая-то там соплячка и вполне в состоянии принимать решения. Ей не нужно, чтобы ты говорила за нее». «Я же рассказывала о ней. Она склонна к зависимостям. Нельзя просто трахать ее и думать, что больше она ничего не захочет». «Так вы похожи». Он нахмурил брови, оглядывая меня с ног до головы. «О чем ты говоришь?» Я отступила на шаг. «Вы похожи. У тебя тоже есть склонность к зависимости. Ты пристрастилась к тому, чтобы перекрывать кислород сестре». «Что ты несешь?» — рявкнула я. «Майли рассказала мне о тебе, Мэл. И о вашей маме, и о куче ее ухажеров, которые клеились к тебе. Майли говорила, что ты даже спала с некоторыми из них, и твоя мама очень злилась из-за этого. А один случай привел ее в настоящее бешенство. Кажется, того мужика звали Келвин или как-то так». Запаниковав, я покосилась на дверь. «В общем, понятия не имею, о чем ты и что тебе наплела Майли, но не пытайся выставить виноватой меня, не поможет». «Я скажу Роланду, что ты нарушил мое единственное условие, и я хочу, чтобы ты съехал как можно скорее». «Келвин называл тебя своей шлюхой, своей дрянной сучкой, я правильно запомнил? И тебе это нравилось?» Ты, наверное, долбанулась на всю башку из-за связи с ним, но тебе же нравилось. Нравилось знать, что он предпочел тебя, что ты обскакала собственную мать. Ты помнишь об этом ощущении до сих пор? Вот почему так переживаешь из-за Майли. Я не могла поверить, что Майли рассказала ему такое. Это был наш секрет. Она обещала больше никогда не поднимать эту тему. Да пошел ты, Дилан! Я бросилась прочь, но не успела добраться до двери. Он схватил меня за локоть и развернул. Дилан притянул меня к себе и из легких словно вышибло воздух. «Тебе не нравится видеть ее счастливой?» Лицо Дилана приблизилось к моему. «Отвали от меня!» — прорычала я сквозь стиснутые зубы. Я ощущала что-то странное, но знакомое. Ненависть, удовольствие. Черт, Дилан прав. Я долбанутая на всю голову. «Когда твоя сестра счастлива, ты жаждешь украсть ее счастье, чтобы почувствовать собственное превосходство. Иди в задницу!» — вскипела я. «Ты хочешь меня?» — пробормотал он, и его губы приблизились к моим. «Я напоминаю тебе его, да?» Сердце забилось вдвое быстрее, а сознание захлестнуло меня. Я ненавидела Келвина за то, что он сделал со мной 15-летней, но не могла сказать, что мне не понравилось. Если бы не Келвин, я бы никогда не переспала с Айзеком, одним из менеджеров гольф-клуба, в котором я работала. А если бы не Айзек, я бы никогда не оказалась за стойкой, где меня и увидел Роланд. «Ты же знаешь, нужно было просто сказать прямо. Сказать, что ты хочешь меня сама», — продолжал Дилан. Я с трудом сглотнула. «Зачем еще ты следила бы за мной? Допрашивала меня? Газлайтила сестру? Просто признайся мне и себе, что хочешь меня». «Хочешь, с тех пор, как впервые увидела?» Сноска. Газлайтинг — форма психологической манипуляции, при которой жертву заставляют сомневаться в адекватности ее суждений, воспоминаний и восприятия реальности. «Я не хочу тебя». «Ну, а я тебя хочу». «Почему?» Он пожал плечами. «Видимо, я такой же чокнутый, как и ты. Мелани, ты смотришь на меня иначе, чем на Роланда. Просто признай это. Ты хочешь трахаться со мной». «Почему? Непонятно. Ведь у тебя есть все, что надо для счастья. Но, видимо, ты заводишься именно от этого. От запретного плода». Я не верила ушам. «Майли так много рассказала о тебе». Продолжил он, перебирая пальцами прядь моих волос. «У тебя были парни, и они быстро надоедали. Теперь у тебя есть муж, и он тоже надоел. И ты пытаешься прикрыться заботой о Майли. Но прекрасно, черт возьми, понимаешь, что дело не в сестре. Позволь спросить. До того, как я появился здесь, она создавала тебе сложности?» Я моргнула, но губы крепко сжала. «Ты вообще общалась с Майли до того, как она сюда переехала?» Я широко раскрыла глаза. «Нет, не общалась», — ответил он на свой же вопрос. «До того, как ты изобразила Майли такой зависимой, она говорила мне, что вы неразлучны. И вот она заявляет, что ее влечет ко мне. Ты выходишь из себя и приплетаешь сюда ее зависимость, несмотря на то, что сейчас Майли гораздо лучше. Почему тебя вообще так волнует, кто ей нравится?» «Я же говорила, почему». Моя нижняя губа задрожала. «Она неуравновешенная. Одно неверное движение, и она срывается. А может, это ты неуравновешенная? Может, это ты срываешься?» Я поняла, что он все еще держит меня, поэтому вырвала руку из его хватки. «Я хочу, чтобы ты убрался отсюда сегодня же. Мне плевать, как ты объяснишь все Роланду, но тебе надо съехать. И даже не думай отправиться к Майли, потому что ее квартиру снимаю я. Она знает, что нельзя нарушать мои правила». Дилан снова схватил меня. «Собираешься выгнать меня? Вот так просто? Потому что я прав насчет того, какая ты и какой была всегда?» Я выдержала его взгляд. «Нет, ты не прав». «Ты же не хочешь, чтобы Роланд узнал об этой твоей стороне?» Я стиснула челюсти, и мои пальцы дернулись. Хотелось ударить Дилана, но чем ближе он находился, тем сильнее у меня подгибались колени. Под дых ударили воспоминания. Я подросток. Келвин пробирается в мою комнату, пока мать спит. Трогает меня в темноте, ощупывает тело, говорит слова, из-за которых я чувствую себя особенной. Как будто я принадлежу ему и только ему. Дилан ухмыльнулся, шагнул вперед, и прежде чем я успела осознать, что происходит, его губы уже прижались к моим в поцелуе.